Путь до родной деревушки занял 5 дней и 1 пересадку. Но в итоге меня довезли практически до самого дома. Пришлось пройтись по лесным тропкам всего немного, 1/4 часа. И, конечно, мое появление не осталось незамеченным. «Гвен приехала!» – завопил во всю детскую глотку соседский мальчишка, озорной и непослушный, но очень добрый и не по годам сообразительный. «Пхев?» – изумилась я, пока пшеничная растрепанная макушка ко мне неслась. «Ты куда так вырос? Всего 1 год же не видела, а он словно на все 5 повзрослел». «Это просто ты стопталась!» Нашел мальчуган решение проблемы. Крепко-крепко меня за талию обнимая, выше не доставал пока. «Твои тебя уже 2 недели как ждут! Ты где ходила?» Пхев сильно задрал голову, рук не разжимая и продолжая меня обнимать. Вопросительно в глаза заглянул. «Учеба», — призналась с грустью. «Приехала, как смогла». Вот тут озорник пакостливо заулыбался и сделал ответное признание. «Твоя мама почти каждый день пироги делает, тебя готовая встречать. Тебя нет, а сытый пхев есть». Рассмеявшись, мальчишка побежал прочь, по пути подхватив с земли какую-то палку и объявив войну зарослям крапивы у забора. Дальше я уже не шла. Летела на крыльях счастья, в покалывающем нетерпении, ожидая встречи с семьей. Я с ними последний раз 1.5 года виделась. И то мы вместе всего несколько дней каникул провели. Затем пришлось назад ехать, а путь до Академии не близкий. Но зато сейчас у нас будет много-много времени на все. Вообще на все на свете. С этими мыслями я свернула направо, толкнула до боли знакомую деревянную калитку, шагнула во двор, медленно взгляд от земли на дом поднимая, да так и замерла потрясенная. На пороге родного дома меня в самом деле встречали. Вот только не родители, а счастливо улыбающийся зеленоглазый некромант. Я так в калитке и замерла, не веря собственным глазам. А как можно? Кого угодно я была готова встретить в доме у родителей, но точно не мэра Равнограда, которому, между прочим, даже название деревни своей не называла. Но все вопросы перестали волновать, стоило Адриану с деревянного порожка на землю ступить, улыбнуться мне и с нежностью спросить. «Скучала?» «Очень. Все гнала от себя мысли печальные, а сама дни до встречи считала, вспоминая, как руки его осторожно обнимают и как губы сладко целуют. Я и не поняла, как ноги сами навстречу любимому понесли, но хорошо видела, как Адриан тоже ко мне поспешил, руки расставив и в объятья поймав. Чуть больше 1 недели не виделись, а по ощущениям всю жизнь». И так мне тепло в его руках было, так хорошо и спокойно, как только в объятиях любимого бывает. И сердце неровно билось, и глаза опять полные слез, а во дворе цветы цветут, и аромат такой нежный и сладкий, и птички в лесу деревню окружающим поют, и соседская собачка вдали лает. И все так чудесно, так скучала. Адриан больше не спрашивал. «А я-то как скучал, любимая. Едва ты в экипаж забралась, я чуть лошадей не упокоил, лишь бы не отпускать. Первые 2 суток места себе не находил, а когда укропа за вами отправил, поспокойнее стало». «Укропа?» Я в изумлении отстранилась снизу вверх широко распахнутыми от удивления глазами, в довольное лицо некроманта посмотрела. А он стоит, улыбается абсолютно нагло и совершенно бессовестно. А потом нежно так сказал: «Оглянись, булочка». Развернулась на месте в тот же миг. Да так и застыла в шоке, уставившись на умертвие, невозмутимо у калитки открытой стоящее. Укроп, и правда. И как тут оказался только? И как же могла я его не заметить? Адриан мягко, но настойчиво снова к себе лицом развернул, ладонями щеки мои порозовевшие обнял и медленно склонился, дабы накрыть мягкими губами мои губы. И кто-то растаял, растекся, как сахарная лужица. А кому-то другому, смеясь, пришлось меня ловить, за талию рукой обнимать и груди прижимать. И тут послышались шаги, причем их как-то подозрительно много оказалось. А потом от дома прозвучало ворчливое: «Даже в дом девке зайти не дал!» «Папа!» Выскользнув из рук любимого, как маленькая, рванула к дому, с разбегу налетев в по-мужски грубые, но все равно самые-самые в мире любимые объятия своего хмурого, сурового на вид, но самого доброго на свете папы. Оторвав от земли, он сжал в ответ так, что ребра захрустели, и жалобно я закряхтела, а мама, рядом обнаружившаяся, легонько его по локтю стукнула и пожурила: «Убьешь ребенка!» Меня тут же отпустили, по голове широченной ладонью потрепали и к маме подтолкнули. И вот ее объятия были уже нежными, несмотря на то, что обнимала она тоже крепко, показывая, как скучала во время нашей вынужденной разлуки. «Приехала, родная!» Выдохнула тихонько, не скрывая облегчения. «Адриан так и говорил, что с минуты на минуту будешь, как чувствовал, сам тебя первым встречать и вышел». Тут мама меня обнимать перестала, отодвинула от себя на расстояние вытянутых рук, за плечи удерживая, и пристально в глаза посмотрела. Она у меня красивая до невозможности, нежная, как цветочек, и даже чуть потускневшие темные волосы и морщинки вокруг глаз ее красоты не портили, как украшала и легкая полноватость. Они ее, наоборот, делали визуально еще добрее и краше. Мама невысокая, мы с ней одного роста. Зато папа возвышался над обеими, мы ему посередине груди были. Папа вообще такой, что его с другого конца деревни замечаешь. Да даже в плотной городской толпе без труда отыщешь. Высокий, широкоплечий, с мышцами такими, что кажется, будто он способен валуны голыми руками в пыль кромсать. «Я сначала не поверила», — заговорила мама, голос до заговорческого шепота понизив, «когда господин Лотрик заявился и женихом твоим назвался». «Моим... кем?» «Но когда на улице вас увидела, у мамы голос потеплел, глаза посветлили, то сразу все и поняла». «Что поняла, мне узнать не удалось. Папа с мамой солидарный торжественно ладонь мне на плечо положил так, что я аж присела, и крайне серьезно сказал: „Нормальный мужик“», что фактически означало: „Мы одобрили, можно замуж“. Я уж думала, удивительнее уже не будет, но тут из дверного проема раздался насмешливый женский голос: «О, Адриан, ты не говорил, что твоя невеста такая очаровашечка!» Голос я точно слышала впервые. Лотрик подошел, встал рядом со мной, улыбнулся моей маме и перевел взгляд дальше за ее спину. «Говорил, мама». «Простите, мама?» «Вопрос на 100 000 золотых. Что мама моего жениха делает в доме моих родителей?» «Точно говорил, дорогая». К первому голосу добавился второй, мужской, но все еще незнакомый мне. И даже есть у меня нехорошее предположение о том, кому он принадлежал. «Приехала, называется, домой».